Да я догадываюсь, что вы из тех людей, которые считают, что цель оправдывает средства, сказал я ему. Ну думаю, что с вашей стороны все так и кажется, говорил он, доставая новую сигарету, поджигая и затягиваясь ею. Так хватит всего этого, судя по тому, что вы меня еще не убили, вам что-то от меня нужно, мой симбиот, деньги, которые вам заплатят за мой выкуп. Или, быть может, вы хотите шантажировать мою маму адмирала Тераксию, предполагал я. Фу, выдохнул он сигаретный дым и уже без улыбки посмотрел на меня. Вы что-нибудь слышали о Рое? Спросил он меня. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 50. Рое. Я вас не понимаю, говорите точнее, сказал я ему. Хорошо, что, если я скажу вам, что у меня есть предположение, что надвигается конец света, спросил он. Тогда предъявите доказательства, сказал я ему. Жнецов же нет в этой вселенной, так ведь, думал я про себя. Тогда я кое-что вам расскажу, вам ведь известно о протеанах, спросил он у меня, потушив сигарету. Да, конечно, благородя тому, что мы смогли обнаружить некоторые их разрушенные города и просканировать их технологии, у нас и начался технологический прогресс, но ведь и другие расы находили их технологии, что в этом такого, говорил я. Когда-то моя экспедиция высадилась на одну пустынную планету, которая заинтересовала меня по некоторым причинам, и наткнулась на сеть пещер, которые вели глубоко под землю, рассказывал призрак. Позже, когда они спустились туда и наткнулись на город Протеан, это была просто отличная находка, и я отправил большую часть людей туда. В конечном итоге этот город был своего рода хранилищем самих Протеан, всюду были анабиотические камеры, которые были разрушены, однако кое-что сохранилось, говорил он, и вскоре появилась голограмма странного строения. Это строение было сильно повреждено, но было в рабочем состоянии, мои ученые определили, что в нем хранились какие-то записи. Я думал, это будет информация о разных машинах или еще чего-нибудь, что позволит человечеству вырасти еще больше. Однако это было не так, говорил призрак. Когда мы попытались воспроизвести записи, что находились в этом строении, наша аппаратура резко сгорела, а из строения показалась надпись на протеанском языке, а потом и само строение взорвалось. Но благодаря камерам мы смогли запечатлеть то, что было, говорил призрак, а голограмма сменилась, показывая текст на непонятном языке. И какой перевод? Спросил я, имея при этом плохое предчувствие. Переводится это так: Рой уже здесь, нам не спастись, сберегите следующие поколения, они вернутся. Я думаю, именно этот Рой уничтожил самую высокотехнологическую расу того периода, говорил призрак. У вас есть представление, кто они? Спросил я. Нет, не как они выглядят, ни куда они пропали, говорил призрак. Так может, они просто вымерли, предположил я. Может быть, однако протяне так не считали, раз сказали, что те вернутся, а я рискну поверить древней расе, говорил призрак. Хорошо, допустим, но зачем вам я? Спросил я у него. Вы, Декстер, даже не подозреваете о своей уникальности. Вам всего 16, однако вы создали костюмы, которые повысили силу армии и обычной полиции, говорил призрак. Знаете, чем мы отличаемся от других рас пришельцев? Спросил он. Технологией, предположил я. Именно. Несмотря на то, что когда мы впервые вышли в космос и заполучили технологию протеан, мы по-прежнему отстаем от всех других. Однако у них нет того, что есть у нас. Это мутанты, Декстер, супергерои, ну и, конечно, твоя мама, адмирал Тераксия, говорил призрак. Ну не знаю, а зари ведь владеют биотикой, да и долгожители. У соларианцев хоть и маленький срок жизни, но они все умны не по годам и быстро взрослеют. Да я много могу привести примеров, говорил я. Их биотика имеет сильные ограничения, поэтому до некоторых наших героев и мутантов они не дотягивают. Да и не каждый может ужиться с имплантами, которые выживают при этом. Только азари владеют биотикой от природы, говорил призрак. Я до сих пор восхищаюсь Т1, что вы создали. Это просто невероятный искусственный интеллект, поэтому я хочу, чтобы вы присоединились ко мне. Я дам вам неограниченный доступ к ресурсам Цербера, а также и информации, что мы располагаем, говорил призрак. После всего вы еще думаете, что я буду работать на вас? Спросил я его. Вы будете работать не на меня, а на все человечество. В предстоящей угрозе мы сейчас самые слабые. «Нам нужна команда, которая будет бороться с этим», — говорил он. «Тогда я буду еще больше работать, чтобы создавать устройства для людей, благодаря которым мы избежим катастрофы, если она вообще будет», — сказал я, скрестив руки на груди. «Эх, я знал, что убедить вас будет сложно, но я попытался. Надеюсь, в скором времени вы измените свое решение», — сказал призрак, вставая с кресла. «Если вы так переживаете за будущее человечества, просто передайте все свои ресурсы и информацию государству, и сдайтесь», — сказал я ему. «Ха-ха, боюсь, недобросовестные чиновники лишь воспользуются этим, однако ничего не сделают», — говорил призрак, уходя в темную часть ангара. Бам-бам. Тут я внезапно услышал, как в крышу кто-то ломится, а после, пробив дыру на землю, приземлилась мама Хила. «Мам!» — крикнул я ей. «Дорогой, отойди подальше, я тебя сейчас вытащу», — сказала она, создавая в руке клинок. «Мам, это стекло не так просто пробить, нужно найти пульт управления», — говорил я, отходя подальше. «СКРК». Однако мама меня не послушала и просто пробила своим клинком стекло. «What the fuck?» — кричал я у себя в мыслях. После она создала еще несколько клинков и пробила ими стекло, и оно сломалось, создавая проход. Моя мама сразу вбежала в него и обняла меня. «Мой малыш, эти насекомые ничего тебе не сделали, они тебя запугивали», — спрашивала меня мама Хила. «Нет, мам, ничего такого», — сказал я, и мы начали выходить наружу и увидели, как к нам подлетает большой звездолет и приземляется неподалеку, и из него начали выходить некоторые мстители. Однако из-за того, что моя мама не знала, кто они, то подумала, что они враги. «Стой, мам, это свои ребята», — сказал я ей, чтобы она не напала на них. «Мам, эй, Декст, что это значит?» — сказал полетевший к нам Тони в своем костюме, а после к нам подошли еще Дженнифер, Пьетро и Ванда. «Ах, вы еще не в курсе, КХМ, ребят, позвольте представить вам мою биологическую маму, богиню смерти и сестру Тора, Хила», — сказал я, представляя ее, отчего мама гордо выпятила грудь. Все с немым выражением лица смотрели то на меня, то на маму Хилу. «Декс, когда вернемся в штаб Лиги, ты просто обязан мне все рассказать, я с собой попкорн возьму», — сказал мне Тони. «Хорошо, Джефф, Пьетро, Ванда», — сказал я Тони и поприветствовал остальных. «Декс», — помахала Дженнифер, однако по ее взгляду я видел, что та хотела обниматься, но при маме Хиле она не решилась это сделать, собственно говоря, как и Ванда. «Привет, Декс», — хором сказали близнецы. «Так зачем вы прилетели?» — спросил я. «Ты еще спрашиваешь? Тут такая паника из-за тебя поднялась. Потом выяснилось, что все улеглось без нас, и ты на базе Лиги, но мы же все равно уже полпути проделали, поэтому решили не поворачивать, и ты словно чувствовал это, вот решил поиграть на нервах, и опять тебя похитили. Остальные мстители сейчас на базе, а мы что-то вроде разведки», — говорил Тони, пока мы шли внутрь звездолета. «Да ничего подобного. Я что, специально прошу меня похищать?» — говорил я. «А вдруг?» — сказал Тони, пожимая плечами. После мы зашли в звездолет и начали лететь на базу Лиги. Пока летели, я все обдумывал слова призрака, неужели вместо жнецов здесь что-то другое. Но что это, Рой, может, все-таки это полная хрень. И вот мы подлетали к базе, где меня уже встречали остальные мстители. Приземлившись, мы начали выходить, а к нам навстречу шли мои друзья, но тут я начал замечать, что члены Лиги тоже начали собираться и идти к нам. «Народ, вы в жизни не угадаете, кто это рядом с Декстером», — крикнул Тони, показывая на маму Хилу. «Даже угадывать не хочу, Декс, ну сколько можно», — говорил с улыбкой соколиный глаз. «Декстер, ты хорошо себя чувствуешь, нигде не болит?» — спросила подлетевшая ко мне Виви. «Да что ему будет? Мне кажется, что все, кто его похищают, заботятся о нем лучше, чем те, кто его спасают», — говорила с улыбкой Наташа. «Может, нам уже и спасать тебя не надо?» — спрашивал Стив, поддерживая шутки друзей. «Ха-ха, очень смешно, а Питера и Гвен чё тогда не взяли?» — спрашивал я. «Скажем так, ребята очень рвались, но им было не позволено из-за их низкого статуса, поэтому они сейчас активно стараются вырасти в наших глазах», — говорила Наташа. «Жестокие вы», — сказал я, и мы все засмеялись. И тут к нам стали идти супергерои Лиги, и возглавлял их Супермен, и что-то их взгляд, направленный на нас, не нес в себе ничего хорошо. «Так, ребят, я могу чем-то вам помочь?» — спросил Стив, смотря на Супермена, при этом заслоняя меня своим телом. «Эй, вы чего это всей компашкой так собрались тут?» — спросил Тони, присоединяясь к Стиву и заслоняя меня. Супермен же просто посмотрел на зеленого фонаря, и тот вышел вперед и активировал на своем коммуникаторе запись, которую увидели все присутствующие. На ней был изображен Севагот, разрывающий и поедающий головы солдат Цербера и впоследствии Риевин, что начало его сдерживать, а после и само его похищение. «Ну и к чему вы это нам показали?» – спросил Стив, скрестив руки на груди. «Это ваш товарищ Декстер», – спокойно сказал зеленый фонарь. «Что? Что за чушь? Вы видели эту монстрилу? Это точно не так, верно, Декс?» – спросил Тони, поворачиваясь ко мне. Однако я в шоке смотрел на то, как Севагот расправляется с солдатами Цербера. «Какого хрена ты им головы откусывал?» — кричал я на него мысленно. «Сил было мало, нужны были ресурсы, вот мы их и использовали», — отвечал он. «Вот теперь из-за твоих выходок я должен все расхлебывать», — кричал я ему. «Нет, Тони, это действительно я, ну и как бы не я, это мой симбиот», — сказал я Тони. Все с шоком смотрели на меня, потом на монстра, что был на голограмме. «Так это теперь наше дело, поэтому вам не обязательно в это вмешиваться, со своими людьми мы разберемся сами», — сказал Стив, смотря на меня взглядом, который так и кричал, что он требует все объяснить. «Он является опасным, мы еще не знаем полной природы симбиотов, откуда нам знать, что этот Севагот не сможет взять его под контроль. Его на время надо изолировать», — говорил Флэш, смотря на меня. «Поэтому мы о нем сами позаботимся, вам нечего переживать», — сказала Дженнифер, становясь в стенку со Стивом и Тони передо мной. «Я так не думаю, симбиот является опасным для общества, и если это так оставить, то в следующий раз могут пострадать обычные люди», — говорил зеленый фонарь. Обстановка накалялась все сильнее, все мстители встали на мою защиту, а члены лиги все сильнее начали напирать на меня. Мама Хила уже бы кинулась убивать их, но я ее сдерживал, и тут наконец появилась мама Терраксия. «Бам! Что тут происходит?» — спросила мама Терраксия, вставая между мстителями и Лигой Справедливости. «Вот что», — сказал зеленый фонарь, снова воспроизведя видео. «И что?» — спросила его мама Терраксия. «Как что? Этот парень убил людей», — кричал один из героев Лиги. «Поэтому я спрашиваю, и что? Из мирного населения никто не пострадал от рук моего сыночка, а это просто террористы, даже полиции разрешено убивать преступников, если те оказывают сопротивление», — говорила мама Терраксия. «Мы не полиция, мы герои. В нас содержится сила, значительно превосходящая обычного человека, поэтому и ограничений много. Это сделано специально, чтобы другие не злоупотребляли своими возможностями», — говорил зеленый фонарь. «Чушь. Мой сынок спас Землю, уничтожив армаду Читаури, которая прорывалась через портал на нашу планету, взорвал их основной корабль, и после этого вы мне говорите, что, убив несколько террористов, я должна его запереть где-нибудь. Хотя я не против запереть его в моей спальне», — сказала мама Терраксия, однако последнее предложение она произнесла шепотом. «Симбиот, что сейчас внутри него, опасен, надо найти способ изъять его», — сказал Супермен. «Этим я сама займусь, вам не нужно вмешиваться», — сказала мама Терраксия, подойдя ко мне. «Госпожа адмирал», — хотел уже что-то сказать Супермен, однако. «Я все сказала, или, быть может, вы хотите справиться с нами своими силами?» — спросила она, выпустив силу своей ауры, что начала сильно давить на членов Лиги. Так же поступила и Хила, отчего тем стало тяжелее вдвойне. Герои Лиги просто молчали, и уже через секунду к нам подлетел звездолет, в который мы все начали садиться и улетели с базы Лиги. «Неужели мы так просто их отпустим?» — спросил зеленый фонарь у Супермена. «А ты хочешь лично сразиться с этими двумя чудовищами?» — спросил Супермен. «Значит, спустим все на тормозах?» — спросил зеленый фонарь. «Нет, раз мы не можем, то общественность сможет, посмотрим, как долго они смогут покрывать этот случай. Дай мне эту запись, я запущу ее в сеть», — сказал Флэш, подходя к зеленому фонарю. «А что, если она обрушит свой гнев на нас?» — спросил один из героев. «Если так сделает, то только усугубит положение собственного ребенка. Ты был прав, Хел, мы не должны никого покрывать. Покажем миру правду, и пускай он решает, и, если из-за этого Лига распадется, значит, так тому и быть», — сказал Супермен, и все начали расходиться. Однако никто не заметил девушку, что лимитировала в воздухе неподалеку. Она сжала руки в кулак, а потом, что-то для себя решив, кивнула и исчезла с места, где была. Также была еще одна фигура, что наблюдала за всем этим. Когда все закончилось, этот человек начал уходить и, зайдя в переулок, активировал на руку магическую печать, которая создала вокруг него купол. Люди, что проходили мимо, не замечали этой аномалии, и человек в куполе активировал коммуникатор, выводя голограмму призрака. «Докладывай», — сказал ему призрак. Лига изрядно поссорилась с Мстителями и думаю, что вскоре их отношения могут стать враждебными друг к другу, говорил ему человек. Что насчет Декстера? Спросил призрак. Думаю, что еще одна его поездка в Метрополис или базу Лиги ему заказан, говорил человек. Хорошо, продолжай наблюдение, сказал призрак и отключился. После этого человек снял магический купол и вышел из переулка, но тут его кто-то окрикнул. Дак, ну что, пошли кофейка попьем, у меня как раз смена закончилась, кричала ему Нэнси. Да конечно, Нэнси, пошли, с улыбкой ответил он ей и пошел вместе с ней. Пока мы летели в звездолете, мои мамы тискали меня и обсуждали что-то между собой, однако остальные мстители косились на меня, хотя сильного осуждения в их глазах я не видел, и вот мои мамы внезапно встали и вошли в другую кабину. Декс, слушай, а как на вкус, ну мозги? Спросил меня Тони. Не, ты серьезно хочешь спросить меня именно об этом? Спросил я его в ответ. Ну с чего-то надо начинать, сказал он мне. Таони, с осуждением протянули все остальные. Не знаю я, какие они на вкус, это все мой симбиот, я же был без сознания, говорил я. Он может взять тебя под контроль, спросил Соколиный Глаз. Нет, просто во время нападения Цербера я был очень слаб и не мог толком управлять своей боевой формой, поэтому передал управление ему, как оказалось зря, сказал я. Слушай, Декса, ты можешь принять свою боевую форму, с энтузиазмом попросила Дженнифер. Давай как-нибудь в другой раз, сказал я. Когда ты вообще успел подцепить его? Спросил меня Пьетро. Думаю, в тот момент, когда меня похитили носительницы симбиота, говорил я свои предположения. Ну тогда готовься к надвигающимся проблемам, думаю, Лига это так просто не оставит, сказала мне Наташа. И тут вернулись мои мамочки и сели рядом со мной, а все остальные резко замолчали. Дорогой, с тобой точно ничего плохого не сделали, когда похитили, спросила мама Терраксия. Да нет, просто призрак хотел переманить меня на свою сторону, сказал я. Переманить? Зачем? Спросила мама Терраксия. Ну он считает, что приближается конец света из-за кого-то роя, сказал я. Тут моя мама резко замолчала и раскрыла глаза в удивлении. Мам, что-то не так? Спросил ее я. Нет, нет, все хорошо, дорогой не обращай внимания, сказала мама, вновь возвращая на свое лицо улыбку и тиская меня. Сынок, не переживай о тех ничтожествах, что ты убил, говорила мама Хила, присоединяясь к маме Терраксии. Верно, они были лишь жалкими террористами, они заслуживали смерти, поэтому тебе не стоит переживать по этому поводу, твоя мамочка все уладит, говорила она. Если честно, то я не испытывал сожаления по убитым церберовцам, просто было не очень камильфо, что Лига это увидела, да и вообще пошли они нахуй краткое. Почему я не могу их грохнуть или башки пооткусывать? Они целые колонии убивают, а я должен с ними сюсюкаться, когда они бластерами в меня стреляют. Знаете, что Лига, пошли нахрен. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 51. Спустя некоторое время мы вернулись в наш родной город, звездолет приземлился прямо в штабе щита, нас прямо на подлете встретил Фьюри, он хотел, чтобы я рассказал ему все, что произошло с того момента, как на меня и моих сестер напал Цербер. Однако у моей мамы Терраксии на этот счет были другие планы, она сказала, что мне нужно побыть с семьей, встретиться с моими сестричками, поэтому с ним я буду говорить завтра, поэтому мы с моими мамами сели в машину на заднее сиденье и, запустив автопилот, поехали домой. Когда мы подъехали к нашему особняку, меня уже встречали мои сестрички и слуги моей мамы Терраксии. «Дикси!» — крикнули они, прыгая на меня. «Девочки!» — кинулся я их обнимать. «Как вы? Все ли хорошо?» — спрашивал я, осматривая их. «А ты переживал о нас?» — спросила меня сестренка Гамора. «Конечно переживал!» — сказал я. «Ну мы еще так слабы, ты же позаботишься о нас!» — спрашивала сестренка Небула. «КХМ!» — дала знать о себе мама Хила. «Госпожа, это была она!» Прокричал Зоб и встал в боевую позу передо мной, и сестренками также поступили и остальные. «А вы не напрягайтесь, это биологическая мама Декстера, Хила, прошу любить и жаловать», — говорила мама Терраксия, представляя ее. «Что?» — крикнули слуги мамы Терраксии. «Приятно познакомиться, мисс Хила, я старшая сестренка Декстера Гамора», — говорила сестренка Гамора, выходя вперед. «С каких пор ты старшая?» — возражала Небула. «Я всегда была старшей», — огрызнулась на нее Гамора. «Да иди ты! Здравствуйте, «Я не была тоже сестренка Декстера», — сказала Небла, обнимая меня. «Что ж, девочки, мне тоже приятно с вами познакомиться», — говорила мама Хила. «Ну так что мы стоим, давайте пройдем внутрь, много чего случилось и вам, девочки, надо это знать», — сказала мама Терраксия, загоняя всех в дом. «Хм-м-м, дом как-то изменился», — спрашивал я, когда мы вошли внутрь, вроде все было как раньше, но как будто что-то поменялось. Ну просто за дни, что тебя не было, я провела небольшой ремонт», — сказала мама Терраксия с легкой злостью, поглядывая на маму Хилу. «Эхихи», — улыбнулась мама Хила ей в извиняющейся улыбке. «Так я думаю, все голодные, Гамора Небула, давайте со мной на кухню, Зоб, поможешь нам, Дикси, сынок, можешь идти в свою комнату, я позову, когда все будет готово», — начала отдавать распоряжение мама Терраксия. «Хорошо», — сказал я и начал уходить. Но как только я повернул за угол, то услышал маму Хилу. «Можно и мне с вами?» – спросила она. «Не можно, а нужно. Теперь ты часть нашей семьи, поэтому не веди себя как чужая», – сказала мама Терраксия, и они все отправились на кухню. «Видимо, они сдружились. Очень хорошо», – говорил я, направляясь в свою комнату. Но тут я услышал, как кто-то бежит, и, обернувшись, я увидел пушистый мех, который падал на меня. «Лис, лис, лис!» Начал лизать мне лицо Оберон. «Ха-ха-ха! Привет, малыш!» Смеялся я, отталкивая его. «Рар! Рар!» Начал он прыгать вокруг меня. «Хочешь поиграть?» Спросил я его, хотя уже знал ответ. «Рар!» Радостно рыкнул он. «Хорошо, пойдем поиграем!» Сказал я и пошел на улицу, а Оберон, сильно виляя хвостом, побежал впереди меня. Далее я просто играл с Обероном, кидал ему мячик, почесывал ему пузико, и время пролетело незаметно. И я услышал, как меня зовут. «Декстер, дорогой, хватит играть с Обероном, иди ужинать», — кричала мне мама Терраксия с улыбкой. «Иду, мам». «Пошли, малыш, ты, наверное, тоже проголодался», — спрашивал я у Оберона, направляясь в дом. «Рар», — удовлетворительно рыкнул он. Когда я пришел на кухню, то мне ждало много всяких вкусностей, и, сев за стол, мы начали трапезничать. После того, как мы перекусили, мама Терраксия с моими дополнениями к рассказу пересказала все, что произошло со мной, когда на нашу машину напали церберовцы. Девочки сразу запруживали, что симбиот может завладеть моим телом и разумом, но я их успокоил и убедил, что такого не будет. Далее все активно начали знакомиться с мамой Хилой, попутно рассказывая истории из моего детства, от которых я был красным как рак. Согласитесь, когда ты младенец с разумом взрослого, тяжело смириться с некоторыми вещами, да и к тому же ты помнишь о них. Вот и мне было стыдно это вспоминать, а мама Терраксия еще и вина для себя и мамы Хилы взяла, и они начали пить, и по мере опьянения они становились чуть ли не лучшими подругами. Рассказывали о своих переживаниях, делились воспоминаниями. А когда речь зашла обо мне, я сразу встал из-за стола и ушел, хотя сестренки сделали это гораздо раньше. Я поднялся в свою комнату и, приняв душ, после лег на кровать, а посмотрев на часы, увидел, что сейчас 10 вечера, однако в сон уже тянуло, и только я думал идти на боковую. «Дикси, не спишь?» — спросила шепотом сестренка Гамора, входя в мою комнату. «Да вот собирался», — ответил я ей. «Отлично, давай заходи», — сказала сестренка Гамора кому-то за дверью, и в комнату вошла помимо нее еще и сестренка Небула. «Вы чего это удумали?» — спросил я, увидев их в довольно коротких прозрачных ночнушек, которые только в секс-шопе продаваться должны. «Хотим пошалить», — сказала сестренка Гамора, выглядывая из-под одеяла с пошлой улыбкой. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Давай не сегодня. Мама Хила тут, я бы не хотел, чтобы она нас спалила, а если еще мама Терраксия узнает, что мы это делаем за ее спиной, за свои жопки не переживайте?» — спросил я их. «Не переживай, Дикси, мама сейчас сидит в своей комнате вместе с Хилой, и они разглядывают твой фотоальбом, при этом рассказывая истории, это как минимум до утра», — говорила сестренка Небула, снимая с меня трусы и начиная надрачивать мне. «Если алкоголь их раньше не вырубит», — говорила сестренка Гамора, прижав мою голову к своей груди. «А что если...» — уже было начал я. «Дикси, мы терпеть больше не можем, поэтому заткнись и трахни нас. Мммм», — сказала Гамора и резко поцеловала меня, а Небула уже делала мне миньет. Пока же Декстер предавался плотским утехам со своими сестрами, Терраксия и Хила вовсю общались друг с другом, становясь ближе друг к другу, как матери одного ребенка, но алкоголь их все-таки победил, и они уснули. На следующее утро первой проснулась Терраксия. «Эхе, Да, правы были ребята, вино, сделанное Краганами, слишком мощное, говорила она, вставая с кровати. Но тут, проходя мимо своего комода, она остановилась и, подойдя к нему, открыла и прислонила указательный палец ко дну. Появился свет, который просканировал ее палец, и в стене открылось небольшое отверстие. Терраксия подошла к нему и вынула оттуда небольшое устройство. Это было то самое устройство, что ей отдал Дарксайд. «Рой, значит, да», — произнесла она вслух. «Что это ты такое держишь в руке?» — спросила ее проснувшаяся Хила и смотрела на нее. «Давно проснулась», — спросила ее Терраксия, подходя к ней и села на кровать рядом. «Да вот только что, не помню, когда в последний раз пила нечто крепкое, сдаю позиции», — говорила Хила. «Хе-хе, в общем, мне нужно будет кое-куда слетать и проверить. Ты присмотришь за нашим мальчиком, пока меня не будет?» — спросила ее Терраксия. «Хаэм, могла мне этого и не говорить, я присмотрю за ним даже без твоей просьбы», — ответила ей Хила. «Ну да, действительно», — говорила, улыбаясь, Терраксия, а после посмотрела на устройство, что было в ее руке. «Уваа», — вставал я с кровати, зевая и подтягиваясь после вчерашней бурной ночи. Однако в кровати девочек уже не было, я умылся и начал одеваться и после спустился в кухню, где были Небула, Гамора и мама Хила. Маму Терраксию я не видел. «Диэкс!» Тут неожиданно позвала меня сестренка Гамора и посмотрела на меня с беспокойством. «Что такое?» — спросил я ее. Она же просто активировала запись на коммуникаторе и воспроизвела. Там было показано, как я перевоплощаюсь в облик Сивагата, откусываю головы и разрываю тела церберовцев. «Где ты это нашла?» — спросил я ее. «В сети было, я успела скачать до того, как это видео быстро удалили», — сказала она. «Проклятая лига!» — крикнул я, догадываясь, кто устроил подлянку. «Декс, с тобой все будет хорошо?» — спросила сестренка Небула, подходя ко мне и обнимая. «Да нормально все будет, подумаешь, слили это видео в сеть, один фиг его быстро удалили, и знаете, что? Я абсолютно не переживаю. Сдохли только террористы, и если людям не нравится, как убивают террористов, которые людей и прочих пачками укладывают, то пошли они нахрен», — сказал я. «Хороший настрой, мальчик мой», — сказала мама Хила, подойдя ко мне и присоединилась к обнимкам. «А где мама Терраксия?» — спросил я. «Она уехала рано утром, ей надо было слетать по делам на одну планету», — сказала мама Хила, ослабляя объятия и возвращаясь на стул, чтобы позавтракать. «Ясно», — сказал я и тоже сел за стол, где уже лежала горячая порция, но тут я увидел, как сестренка Гамора и Небула куда-то собираются. «Девочки, а вы куда?» — спросил я их. «Мы пробыли в больнице слишком долго, работа поднакопилась», — говорила сестренка Гамора. «Может, вы все-таки останетесь дома еще на несколько дней?» — спросил я у них, переживая за их здоровье. «Ау, ты такой милый, когда переживаешь о нас, но нам надо работать», — говорила сестренка Гамора, обняв меня со спины. «Так ты же наемница, разве нельзя отказаться от заказа, а ты, Небула, тоже разве не можешь попросить небольшой отгул на своей работе?» — спрашивал я их. «Ну, если ты будешь весь день рядом с нами, я обещаю подумать», — говорила соблазнительным голосом Небула. «Не-е, из-за того, что сделала Лига, мне надо в компанию, так сказать, посчитать убытки», — говорил я. «Ну вот и порешали, чмок, до скорого», — сказала Гамора, поцеловав меня, и ушла. «Чмок, я тоже ушла», — поцеловав меня в щеку, сказала Небула. «А они тебя очень любят, сынок», — говорила, улыбаясь, мама Хила. «И я их тоже. Мам, а когда ты планируешь нападение на Асгард?» — спросил я у нее. «Скоро, просто из-за того, что я возьму тебя с собой, я должна кое-что подготовить, чтобы быть совсем спокойной», — сказала она. «Ладно, только не забудь меня взять с собой», — сказал я ей. «А ты не забудь сдержать свое слово», — сказала она мне в ответ, улыбнувшись. После мы продолжили завтракать, и я пошел в наш гараж и в этот раз взял бронетранспортер и отправился к себе в компанию. Добравшись до места назначения, я вошел внутрь, тут была настоящая суета, люди бегали туда-сюда, суета была в самом разгаре. Мы с мамой начали идти к лифту и зашли в него и поднялись на этаж, где был кабинет Бетти. «Что, подадите на нас иск? Вы сами все заказали, а теперь, когда это уже у вас, требуете вернуть деньги и забрать товар? На каком основании? Я даже разговаривать с вами не буду, идите нахрен», — кричала Бетти в трубку и со всей силой ударила ей по столу. Мне даже показалось, что она сейчас обратится. «Я не вовремя», — спросил я у нее. «Ты, а ну-ка иди сюда», — крикнула она и, перепрыгнув через стол, побежала ко мне. Мама это приняла в штыки и уже хотела разобраться с Бетти, но я жестом показал ей остановиться и не мешать. Я и так слишком много доставляю хлопот Бетти, пускай выпустит пар. Декстер, ты как? Этого симбиата уже убрали из тебя. Тебе неплохо? — спрашивала меня Бетти, крепко обняв. Я был конкретно удивлен, думал, что она сейчас может даже ударить меня или просто начнет читать нотации. «Значит, ты тоже видела то видео?» — спросил я ее, а она кивнула. «Ты считаешь, что я монстр?» — спросил я у нее. Она же в ответ сначала удивилась моему вопросу, но потом по-доброму улыбнулась. «Чемпион, я же знаю тебя с детства и хорошо знаю твой характер. Тогда на том видео был не ты. Да знаешь, даже если бы это был ты, мне бы было все равно, каких террористов ты там грохнул, лишь бы с тобой все было хорошо», — сказала она мне. «Спасибо, Бетти, мне это было нужно», — сказал я, улыбнувшись. «Всегда пожалуйста, чмок. А кстати, кто эта женщина рядом с тобой?» — спросила Бетти после того, как чмокнула меня в щеку. «Я его мама», — сказала мама Хила, освобождая меня из объятий Бетти. Удивилась Бетти и посмотрела на меня. «Биологическая», — добавил я, отчего Бетти еще больше удивилась. «Долго рассказывать, я потом тебе расскажу эту историю, а сейчас меня волнуют дела компании», — говорил я. «Ну, дела у нас не самые лучшие, хоть то видео и появилось в сети на краткий момент, но многие его смогли увидеть, а некоторые даже скачать», — говорила Бетти, возвращаясь за свой стол, а мы с мамой Хилой сели на диван. «Об этом уже не стоит беспокоиться, я уничтожила видео практически на всех электронных носителей», — сказала Скайнет, появившись в виде голограммы посреди кабинета. «Ты ж моя умница», — кричал я ей. «Мммм, хозяин, я бы хотела награду, можно?» — спросила она. «Получишь, в двойном размере», — сказал я. «Ки-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е пищат от восторга. Спросила меня Бетти с хитрой улыбкой. КХМ. Неважно. А давно ты знакома с Скайнет? Спросил я у Бетти. С тех пор, как ты пропал в той злополучной машине, которая стоит в инженерном помещении, и да почему ты раньше не познакомил нас? С тех пор, как она тут начала наводить порядки, нагрузка на меня значительно уменьшилась. Да я ей ноги готова целовать, за ее помощь, говорила Бетти. Мои ноги принадлежат только хозяину. Вдруг послышался голос Скайнет через динамики. У, Скайнет, не стесняйся, ты просто не знаешь, какое удовольствие я могу принести девочкам, говорила Бетти, пошло улыбаясь. Хм, сомневаюсь, что больше, чем может дать мне хозяин, сказала Скайнет. В смысле? Спросила Бетти, смотря на меня. КХМ, так давайте сменим тему. Что там с продажами? Спросил я, стараясь поскорее сменить тему. Упали меньше, чем наполовину, говорила Скайнет. О, тогда нам еще повезло, я думал, что как минимум упадут наполовину, а то и больше, говорил я удивленно. Ну, спад начался из-за видео, это понятно, но из-за того, что ты убил только террористов, тебя не так сильно приняли в штыки, как ты думаешь. Да есть, конечно, те, кто считает твои действия неправильные, но знаешь, что я о них думаю. Им просто надо снять свои розовые очки и прекратить вести слащавые речи, да они просто жизни не видели и настоящего произвола, кричала Бетти. Прости, загнула маленько, к чему я вела. А вот, я вела к тому, что многие тебя даже поддерживают, говорила Бетти. Поддерживают? Спросил я ее. Верно, Дикси? Цербер, это еще те мрази, и много из людей их ненавидит, особенно мутанты и военные, да в нашем мире столько суперзлодеев с невероятными способностями, что люди страдают как нельзя раньше, уже вовсю в государстве пробивают закон о смертной казни, но пока, к сожалению, его никак не примут, поэтому, Декс, поверь, все не так плохо, как кажется на первый взгляд, говорила Бетти. Ну тогда ты меня успокоила, говорил я, откинувшись на спинку дивана, а мама Хила положила мне голову на плечо. Теперь к другим новостям. У нас в компании обнаружились шпионы Цербера, были даже среди инженеров, но не переживай, мы со Скайнет уже обо всем позаботились, сказала мне Бетти. Эх, девочки, вы просто золото, говорил я. Спасибо, но теперь у нас нехватка персонала, да еще некоторые поувольнялись со своих рабочих мест, говорила Бетти. Ну вот, а ты говорила, что меня поддерживают, говорил я. Декс, они тебя поддерживают, но встань на их сторону, у тебя мама адмирал, сестры героини, да и сам ты состоишь в команде Мстителей, при этом имя свой бизнес, а они простые люди, если они продолжат работать, то на них и их семью могут показывать пальцами те, кто против тебя», — говорила Бетти. «Ладно, это не страшно, я все равно хотел внести изменения, все, кто остался в инженерном отделе, переведите на другие должности, Скайнет, сделай побольше роботов, теперь основную работу будут выполнять они, людей допускать в инженерный отдел только либо по моему одобрению или одобрению Бетти», — говорил я. «Будет исполнено», — сказала Скайнет и отключилась. «Ладно, Бетти, я тебе не нужен. Хочу спуститься вниз», — спросил ее я. «Нет, можешь идти», — ответила она. И мы с мамой спустились в инженерный отсек, и я пришел вместе с ней, к машине, которая свела меня с низучкой. «Хм, откуда на этой машине столь древние письмена?» — спросила моя мама, смотря на символы, что были нанесены на колонны. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 52. «Мам, тебе они знакомы?» — спросил я ее. «Да, где-то я их уже видела, вот только не помню где», — говорила она, рассматривая их. «Наконец ты здесь!» — услышал я голос Дженнифер, которая подошла к нам. «Джефф, а ты тут откуда?» — спросил я у нее. «Зарасти приехали, ты же сам меня позвал работать вместе, припоминаешь, над сывороткой суперсолдата», — говорила она. «А-а-а-а, точно, совсем забыл», — говорил я, почесывая затылок. «Ну, ты у нас парень занятый, важная шишка, и все тебя хотят похитить, и в большинстве случаев им это удается», — говорила в шутливой манере она. «Не смешно, ну так как прорывы есть», — интересовался я. «Ты шутишь? Я несколько лет возилась над этой сывороткой и смогла сделать только то, что перед тобой», — говорила она, показывая на себя. «Вот если бы мне кое-кто помогал, как обещал, то возможно и появились какие-нибудь прорывы», — говорила она, скосив на меня взгляд. «Обещаю, скоро присоединись к тебе», — говорил я. «ХПФ», — надулась она. «Ну что мне сделать, чтобы ты не дулась?» — спросил я у нее. «Хочу в ресторан», — сказала она. «Хорошо, свожу», — сказал я, и тут у меня зазвенел значок Мстителя, и когда я достал его, на нем появилась голограмма Фьюри. «Да, директор, я вас слушаю», — сказал я. «Декс, загляни в штаб, надо поговорить», — сказал он мне и отключился. «Но, видимо, в другой раз, извини, Джефф», — сказал я, положив значок в карман. «У, вот всегда он не вовремя. Тогда пообещай, что сводишь в ближайшее время», — сказала она мне. «Даю слово. Мам, ты со мной?» — спрашивал я маму Хилу. «Да, конечно, пошли», — сказала она с некоей неохотой, отрываясь от символов. После этого мы вышли из моей компании и сели в бронетранспортер, и я задал координаты штаба щита. Как только мы вышли, я направился вместе с мамой Хилой внутрь, и, постучав, мы вошли в кабинет Фьюри. «Рад тебя видеть, Декс, а с вами мы толком и не познакомились», — говорил Фьюри, вставая из-за стола и подходя к нам. «Хила, мама Декстера, биологическая», — добавила она под конец. «Очень приятно, ну что ж, присаживайтесь», — говорил он, показывая на кресло, и мы сели, а он вернулся на свое место. «Декс, ты ведь догадываешься, о чем я хочу поговорить?» — сказал Фьюри, смотря на меня. «О том, что произошло в Метрополисе», — спросил я его. «Верно. Что, черт возьми, там произошло? Как ты оказался среди разыскиваемых преступниц? Почему ты помог им освободить их подругу и в конечном счете устроил кровавую баню?» — спрашивал Фьюри. «Ну, насчет кровавой бани, это мой симбиот постарался. Я был слишком слаб и не мог толком управлять телом, вот он и взял управление на себя, ну и чуть-чуть перестарался. А насчет, как так получилось с Аркхимом, ты поверишь, если я скажу, что меня просто убедили», — отвечал ему я.